Глава 15. «Как думаешь, мы смогли бы сбежать отсюда?» Обращаюсь я к Ониксу, рядом с которым провожу всю первую половину дня. Друг лежит у моих ног, лениво бьет хвостом по полу, поднимая в воздух пыль. Я протягиваю кусок морковки, и она тут же исчезает в его рту. «Знаешь, продолжаю я делиться личным с тем, кто не осудит. Я уже сама не знаю, хочу ли сбежать. Что ждет меня там, за этим забором? Семья назад не примет, друзей нет. Разве что к тете. Но до нее еще надо добраться незамеченной. Но с тобой уехать к ней я не смогу, а бросать тебя тоже не собираюсь. Обещаю». Я глажу густую гладкую гриву, которую лично вычесала утром. Надо будет выяснить у Мейсона, как обстоят дела с гибелью его друзей. Может, хоть там что-то как-то разрулилось, и мне больше ничего не угрожает. А то просыпаться каждое утро с пистолетом под подушкой — удовольствие сомнительное. Попа онемела от долгого сидения на твердом полу, поэтому я поднимаюсь на ноги, стряхиваю с брюк грязь и прощаюсь с Ониксом, обещая вернуться завтра. По пути к выходу за мной чуть позади идет Тесса. Тихо, словно тень, она следует рядом и не произносит ни слова. И эта молчаливая компания кажется одновременно странной и утешительной. «Тесса», я оборачиваюсь к женщине, «а где ты живешь? Куда уходишь после работы?» «Я ночую в доме для персонала», ровным тоном отвечает она. «У тебя есть семья? Ну или личные увлечения? Ты вообще хоть когда-нибудь покидаешь территорию?» Продолжаю допрос, хотя вижу по ее лицу, что отвечать у нее нет никакого желания. «Вся моя жизнь здесь», — заключает она. От ее ответа под кожу пробирается холодный страх. Она сама приняла это решение или у нее не было выбора? Если сама, то она совершенно ненормальная. Но если ее вынудили, тогда на что могу рассчитывать я? Мысли крутятся в голове. Режут и давят, словно острые ножи. С каждой секундой тревога нарастает, тянет за собой тяжесть, и чувство безысходности пронизывает все тело. «И тебя это устраивает?» С грустью интересуюсь я, утыкаясь взглядом вдаль. За спиной раздается тяжелый, едва слышный вздох. Тесса не торопится с ответом, и я не настаиваю. Боюсь спугнуть хоть малейшую искру правды. Даже представить страшно, через что ей пришлось пройти за эти годы работы у них. Какие сцены она видела, какие решения принимала. Холод пробирает до костей, и кажется, что каждое ее слово может обрушить на меня всю тяжесть этих воспоминаний. До дома еще далеко, но я решаю идти пешком столько, сколько хватит сил. Бродя по вымощенной кирпичом тропинке, смотрю на величественный дом Мейсона, который возвышается неподалеку. Ветер играет с листьями, создавая легкий шорох, и мне невольно становится интересно. Он дома? Или здесь царит лишь ощущение его присутствия, которое невозможно игнорировать? «Нам в другую сторону», замечает Тесса, когда я сворачиваю налево. «Знаю». Бросаю через плечо и продолжаю идти. Меня, как магнитом, тянет к дому Мейсона. Может, удастся хотя бы увидеть его силуэт в окне? За спиной раздается звук сирен. Экономка с такой силой дергает меня за руку, что я едва не падаю. Уже через несколько секунд мимо проносятся две тонированные машины со скорой помощью в конце. «Что происходит?» Шокированно интересуюсь я. «Не знаю», — отвечает женщина и поджимает губы. Я набираю скорость и почти бегом несусь за машинами. Тесса молит меня остановиться, но я не слушаюсь. Я должна выяснить, что случилось. Машины резко тормозят у главного входа, и из них тут же вылетают несколько мужчин в костюмах. Один распахивает заднюю дверь и вытаскивает оттуда Мейсона. Даже издалека видно, как его рубашка окрашена в красный цвет. Черт! Все вокруг замирает на мгновение. Не сбавляя скорости, я подбегаю к дому и протискиваюсь между врачами, спешащими внутрь. Никто не пытается меня остановить. В этом хаосе мое присутствие, кажется, осталось незамеченным. Мейсона укладывают на диван в гостиной, и врачи сразу же окружают его, создавая плотный круг. Я вижу лишь мелькающие движения, слышу команды и быстрые шаги, но своего мужа разглядеть не удается. Кто-то тянет меня назад, и я с раздражением оборачиваюсь. «Миссис Рейфорд!» Это, оказывается, Тесса. «Нам нужно уйти!» «Он мой муж, и я имею право знать, что с ним!» Заявляю я. «Пожалуйста, пусть врачи сделают свою работу. Я лично приведу вас проведать его, когда все успокоится». Неожиданно молит она. «Ладно, я сдаюсь. Наверное, она права. Сейчас меня к нему никто не подпустит». Стерев щеки и слезу, я понимаю, что ноги отказываются нести меня к выходу. Я должна быть здесь, рядом с ним, убедиться, что ему ничего не угрожает. Тесса берет меня под локоть и ведет по коридору уверенной походкой. Голоса перекрикивающихся врачей превращаются в белый шум, а в ушах остается только бешеное биение моего сердца. Кажется, что все вокруг растворилось, и есть только я, Тесса и тревога, сжимающая грудь до предела. «С ним все будет в порядке», — пытается успокоить меня женщина. «Или саму себя?» «Это лучшие врачи», — начинает она, но замолкает. Словно сначала обдумав свои следующие слова, она добавляет. «Они знают свою работу и знают, что их ждет, если допустят ошибку». Никогда бы не подумала, что буду рада власти Рейфордов. Это хотя бы дает шанс, что они действительно сделают все, чтобы спасти моего мужа. Я сижу на краю кровати, не выпуская телефон из рук. Каждый миг надеюсь, что появятся какие-то новости о Мейсоне. Но аппарат предательски молчит, и каждая секунда тянется как вечность. Тесса время от времени заходит в комнату, то предлагает воду или еду, то интересуется, нужно ли мне что-то. Но интуиция подсказывает, что это лишь предлог, и вовсе не для того, чтобы следить за мной. Ей самой, кажется, тяжело находиться в этом мучительном ожидании, и в этом отражается моя собственная тревога. Страх за будущее сжимает грудь, оставляя чувство полной беззащитности перед тем, что может случиться дальше. Уже через 10 минут после последнего визита она снова появляется в спальне, на этот раз с подносом в руках. Аккуратно ставит его на журнальный столик между двумя креслами у окна, а потом поворачивается ко мне, словно проверяя, смогу ли я хоть на мгновение отвлечься от этого гнетущего ожидания. В ее взгляде нет осуждения, только тихая усталость и волнение, которые перекликаются с моими собственными. «Вы не ели с самого утра», — будто с упреком говорит она. От еды поднимается пар, медленно расплываясь по комнате. В нос ударяет аромат свежей выпечки, и живот невольно урчит, напоминая, что женщина права. Но вместо слюны во рту появляется горечь. Желудок сжимается тугим узлом, а к горлу подступает тошнота. Я закрываю рот двумя руками и отворачиваюсь, стараясь не спровоцировать рвоту, ощущая, как каждая клетка тела напряжена и сопротивляется этому чувству. «Миссис Рейфорд», — настаивает она. Нехотя мне приходится подняться и подойти к ней. Тело тяжело падает на кресло. Рука поднимается к кружке с чаем, когда за спиной раздаются шаги. Я оборачиваюсь и замечаю, как Тесса медленно движется к двери. Ее походка размеренная, но в каждом шаге чувствуется напряжение. Она словно несет на себе тяжесть всего происходящего, и этот образ еще сильнее подчеркивает гнетущую атмосферу ожидания. «Подожди!» — окликаю ее, заставляя застыть на месте. «Не уходи. Составь мне компанию». Ее плечи напрягаются. Спина чуть сутулится от неожиданной просьбы. «Хорошо», — отвечает она, посмотрев на меня свернувшейся маской спокойствия. Когда Тесса садится в кресло рядом, ее стеклянный взгляд устремляется в окно. «Ты переживаешь за него?» «Не могу не спросить». Он вырос у меня на глазах. Я помню его еще совсем ребенком. Он уже тогда не отличался добротой. Но что взять с того, которого бросил родной отец? Вдруг откровенно произносит она. Сердце сжимается от боли за маленького Мейсона. Я всегда думала, что в этом мире такие вещи происходят только с девочками, что только их не ставят ни во что. Даже не представляла, что с мальчиком может случиться то же самое. Ощущение несправедливости и бессилия давит, оставляя внутри тяжелый, вязкий ком. «Как думаешь, он сможет когда-нибудь?» Не знаю зачем, но решаю спросить ее мнение. «Пусть не полюбить меня, но хотя бы принять». «Мейсон? Вряд ли». Ее слова режут по-живому. «Но...» Возражаю я, не желая принимать ее ответ. «Вдруг ты не знаешь его настоящего?» «Бывают моменты...» Вспоминаю я последние ночи. «Когда мне кажется, что он совсем не тот, кем пытается казаться». «Все в этом мире носят маски. Кто-то делает это скрыто, кто-то, наоборот, демонстративно надевает ее, чтобы спрятать своих демонов и защититься. И бояться надо именно первых». По позвоночнику пробегает холодок. Кожа покрывается мурашками, а в груди нарастает смятение. Тесса, сама того не подозревая, попала прямо в самое сердце. Каждый раз, когда я вижу Мейсона при свете дня, он другой. Но ночью, когда надевает свою маску, он показывает себя настоящего. И да, я уверена, именно ночью он тот, кем является на самом деле. В этом больше нет ни малейших сомнений. Телефон Тессы звенит, и я подскакиваю первая. Женщина спешно достает телефон из кармана и внимательно бегает глазами по экрану. «Что там?» «Не выдерживаю я». «Состояние мистера Рейфорда стабилизировано». С облегчением передает она. Ему ввели снотворное, чтобы он отдохнул. Разум понимает, что Мейсону нужно прийти в себя, но сердце обливается кровью от понимания, что сегодня ночью он не придет. «Можно его навестить?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет». В глазах мутнеет от подступивших слез. «Когда я вдруг стала так сильно ждать прихода ночи и появления Мейсона?» «Ладно. Ты тоже можешь идти. Нам всем нужно отдохнуть», — говорю Тессе, так и не притронувшись к еде. Когда женщина уходит с полным подносом еды, в голове начинает зреть идея. «Если Мейсон не придет ко мне сегодня, могу ведь попытаться я?» «Да, мне ясно дали понять, что нельзя. Но разве не стоит хотя бы попробовать?» Хоть краем глаза увидеть его самой и убедиться, что с ним все действительно в порядке. Тем более идти до его дома меньше, чем до конюшни. И этот аргумент кажется самым весомым в этот момент. Через несколько часов, когда солнце окончательно скрывается за горизонтом и все вокруг погружается во тьму, я выглядываю в окна на первом этаже, чтобы убедиться, что охраны нет. Выхожу из дома в черной одежде, накинув капюшон на светлые волосы, чтобы слиться с ночью. Не думаю, что полностью останусь незамеченной, но белым пятном на глазах у всех мелькать точно не хочется. Ночь вокруг давит тяжелой тьмой. Легкий ветер шуршит в листве, а в каждом его порыве слышится шепот неизвестного. Каждый шаг по влажной земле отдается глухим эхом, и кажется, что оно разносится на километры, выдавая мое присутствие. Звук сверчков в траве бьет по нервам, как по натянутым струнам. Я крадусь через сады, избегая тропинок, почти вслепую, полагаясь на память и инстинкт. Темнота настолько плотная и вязкая, что каждый шаг дается с усилием, будто сама ночь сопротивляется. Но уже за сотню метров до места назначения становится светлее. Дом Мейсона горит, как маяк на горизонте, слишком яркий, слишком живой для этого часа. Он притягивает взгляд и одновременно пугает. Заметив одного мужчину из охраны, я резко присаживаюсь и замираю за высоким кустом. Сердце колотится так громко, что, кажется, его услышат. Я почти не дышу, считая секунды и ловя каждый шорох. «Ну и как мне подобраться ближе?» Мужчина медленно идет под окнами, время от времени оглядываясь по сторонам. Я отчаянно надеюсь, что Мейсона оставили отдыхать в гостиной, а не перенесли в какую-нибудь из комнат на втором этаже, потому что забраться по этим высоким стенам мне будет не под силу. Когда охранник сворачивает и исчезает в проходе между корпусами, я тихо подбегаю к стене дома и прижимаюсь к ней, пытаясь успокоить учащенное дыхание. Сердце все еще бешено колотится, ладони мокрые, а разум напряжен до предела, прислушиваясь к каждому звуку вокруг. Из соседнего окна, где вроде должна находиться гостиная, горит тусклый свет. Хоть бы он был там. Чёртово окно слишком высоко над землей. Не могу заглянуть внутрь, даже встав на носочки. Но тут я замечаю, что дверь на небольшой балкон приоткрыта. Отлично. Даже если Мейсона здесь нет, я смогу пробраться внутрь и попробовать обойти дом изнутри. Подпрыгиваю, хватаюсь за каменные перила и, дрожа от напряжения, поднимаю одну ногу, протискивая ее между прутьями. Движения неловкие, спешные. Кое-как перекинув тело через перила, я теряю равновесие и с глухим ударом падаю на жесткий пол. Тупая боль простреливает от затылка до самых пят, на мгновение выбивая дыхание. Но я думаю не о боли. Я замираю, вжимаясь в холодный камень, прислушиваясь к ночи, молясь, чтобы этот звук растворился в тишине, и никто не вышел проверить, что здесь произошло. Убедившись, что не привлекла внимания, я юркую в комнату и осторожно прикрываю за собой дверь. Разворачиваюсь и тут же зажимаю рот ладонью, чтобы не закричать. Мейсон все еще лежит на диване, в одних брюках, с повязкой, перекинутой через плечо. Кровавое пятно на ткани уже потемнело, стало буро-коричневым. Значит, кровотечение остановилось. Эта мысль немного отпускает, позволяет вдохнуть глубже. Шаг за шагом я подхожу ближе, почти не дыша, всматриваюсь в его спящее лицо. Сейчас он выглядит непривычно спокойным, даже уязвимым. Ни напряжения, ни злости. «Что же с тобой случилось?» Шепчу в никуда, протягивая к нему руку, чтобы ощутить под пальцами его теплую кожу. Но тут же отшатываюсь. Моргаю несколько раз, так и держа руку в воздухе. «Какого?» Не могу поверить своим глазам. Его грудь чиста, не считая обмотанной бинтами раны у плеча. Ни следа татуировок, по которым я лично водила пальцем еще ночью. Этого не может быть. Либо моя крыша окончательно поехала, либо... Но либо не складывается ни во что разумное. Никакое объяснение не встает на свое место, не цепляется за реальность. Все рушится. Тело цепенеет от ужаса. Мышцы будто выключаются одна за другой. Пальцы немеют, а горло сжимает так сильно, что воздух перестает доходить до легких. Я пытаюсь вдохнуть и не могу. Внутри разрастается паника, липкая и холодная, потому что если это не ошибка и не галлюцинация, тогда я даже боюсь додумать, что именно вижу на самом деле. За спиной скрипит дверь, но я не в силах оторвать взгляд от мужчины на диване. Чья-то рука дергает меня за плечо, резко и настойчиво, но я все равно не оборачиваюсь. Тогда меня разворачивают силой. Перед глазами возникает Тесса. Ее лицо искажено тревогой, губы шевелятся, она что-то говорит. Но до меня не доходит ни звука, будто мир внезапно выключили, оставив только картинку без голоса. Я смотрю на нее и понимаю, что не слышу даже собственного дыхания. В ушах пустота. И в этой тишине страх становится почти осязаемым, липким, холодным, таким, от которого хочется исчезнуть, потому что если звук вернется, вместе с ним придет и правда. «Миссис Рейфорд!» Наконец слышу я, когда ее ладонь не сильно хлопает меня по щеке. «Кто это?» Я снова оборачиваюсь на мужчину. «Мистер Рейфорд», — говорит она тихо. «Мейсон Рейфорд». Я возвращаю внимание на женщину и вижу, как ее глаза бегают от меня к мужчине. Внутри вспыхивает дикое, животное желание схватить ее за грудки и вытрясти все ответы до последнего слова. Руки уже тянутся к вороту ее платья, пальцы почти сжимаются. И в этот момент из коридора доносятся приглушенные шаги, чужие, медленные, уверенные. Мозг отключается мгновенно, будто кто-то щелкнул тумблером. Все мысли осыпаются, не оставив ни одной зацепки. В голове звенит пустота. Я застываю. Тесса тоже. Мы смотрим друг на друга, и по ее глазам я понимаю, нельзя, чтобы меня обнаружили. Шаги приближаются. Я вылетаю обратно на балкон и, не раздумывая, перепрыгиваю через перила. Плевать на высоту. Плевать на то, что могу переломать себе все, что угодно. Тело с глухим ударом падает вниз. Я кувыркаюсь по земле, с трудом ловлю дыхание и уже в следующую секунду вскакиваю на ноги. Бегу. Не оглядываясь, не разбирая дороги. Легкие горят, в висках стучит, а адреналин держит на ногах лучше любого здравого смысла. Ворота уже совсем близко. Я почти верю, что смогу, что перелезу, зацеплюсь, вырвусь. И в этот момент путь мне преграждают два автомобиля. Они выныривают из темноты, фары вспыхивают одновременно, ослепляя и выжигая глаза белым светом. Резко разворачиваюсь, чтобы броситься назад, но не успеваю сделать и шага. Чьи-то руки жестко смыкаются вокруг меня, не давая шанса вырваться. Хватка железная, холодная, лишенная эмоций. Меня поймали, как загнанного в смертельную ловушку оленя. «Миссис Рейфорд, нам приказано вернуть вас в дом». Он пытается говорить убедительно, но ничто не заставит меня ему довериться. Я упираюсь ладонями ему в грудь, пытаясь оттолкнуть, но это все равно, что толкать стену. Он даже не качается. Руки смыкаются на моей талии крепче, без злости, без суеты. Это просто его работа. Терпение у него заканчивается быстро. Одним резким движением мужчина подхватывает меня и отрывает от земли. Воздух выбивает из легких. Ноги беспомощно барахтаются, но опоры нет, и это пугает сильнее всего. Я пытаюсь вырваться, извиваюсь, бьюсь локтями, но силы тают с каждой секундой. Адреналин, который еще минуту назад гнал меня вперед, выгорает, оставляя после себя слабость. Мир вокруг сужается до тяжелого дыхания за спиной и ослепляющего света фар. Где-то рядом хлопают двери машин. Слышны приглушенные голоса. Меня куда-то несут, не спрашивая, не объясняя. И в голове вдруг становится до жути пусто. Меня грубо заталкивают в салон. И сразу же с двух сторон садятся мужчины, отрезая любое пространство для маневра. Двери захлопываются почти синхронно. Машина трогается. Рывок. И реальность смазывается. Я пытаюсь смотреть в окно, но за стеклом лишь темные пятна, огни, которые растягиваются в дрожащие полосы. Ничего цельного, ничего, за что можно уцепиться взглядом. Ни один охранник не говорит ни слова. Даже не смотрят на меня. От этого становится по-настоящему страшно. Будто я уже перестала быть человеком и превратилась в груз. Сердце бьется где-то в горле, неровно, с перебоями. Мысли путаются, спотыкаются друг от друга, но снова и снова возвращаются к одному и тому же. К его телу, без татуировок. К бинтам. К этому пугающему несоответствию, которое не укладывается ни в одну логичную схему. Мир будто схлопывается, проваливается внутрь себя, оставляя меня наедине с тьмой. Либо я окончательно свихнулась, либо... От этой второй догадки по спине ползет липкий холод. Если все происходящее реально, значит, сегодня ночью я снова жду гостя. И на этот раз я понятия не имею, кто именно ко мне придет.